6. Изобразить в общих чертах состояние духа деревенских людей за все время ужасной зимы 40-го года я не умею. Была и унылость, и отчаяние, и стоны, и неимоверное мужество. Все это человеком и часом, то есть каждый человек переносил свое мучение сообразно своему характеру и не во всякую минуту одинаково. С виду даже, пожалуй, незаметно было, что люди переживают особенное страдание. Жизнь в крестьянских избах плелась почти такая же безотрадная, как и всегда. Те же стоны и кряхтения стариков, не слезающих со стылых печей. Тот же дым и вонь, а часто и снег, пролезающие по углам с наружной стороны изб во внутреннюю. Те же слабые писки голых и еле живых ребят со вспухшими животами и красными от дыма глазами. Но зимняя картина в Орловской деревне никогда и не была другой. Я ее всегда видел именно такую. Мне гораздо легче вспомнить и удобнее, кажется, передать некоторые особые случаи, которые уцелели в памяти и которые я изложу один от другого в отдельности. Прежде всего вспоминается мне хилая девочка Васенка, которую Бог взял, и я с этого начну мои рапсодии, но так как мать Васенки жила на дворовом положении, то прежде я скажу коротко о положении людей дворовых, которое отличалось от крестьянского. Дворовым людям, которые в обыкновенное время посчитали себя несчастнее крестьян, в голодовку выходило лучше, чем крестьянам, потому что дворовых, не имевших земли и состоявших на работе при помещичьих дворах, помещики должны были кормить и кое-как кормили. В обыкновенное время им отпускали на мужчину 1 пуд 30 фунтов в месяц, а на женщину 1 пуд 20 фунтов и на детей с 5 до 15 лет по 20 фунтов ржаной муки. Более не давали ничего. Приварок и соль они должны были припасти себе сами. И где-то они этим действительно раздобывались. В голодный год во многих местах этим людям сделали страшную обиду. Сняли их с мучной месячины на печеный отвес. То есть стали давать им по 3 фунта хлеба в день на мужчину и по 2 фунта на женщину. А мальчикам и девочкам по 1,5 фунта. Притом, если варили щи или кашу, то в эти дни хлебный отвес уменьшался наполовину. Этим уже дворовые люди были страшно недовольны, потому что они своим отвесным хлебом делились со своими родственниками, голодавшими на деревне. И это составляло их священное право – помогать на деревню. Дворовым и комнатной прислуге сведения 21 ноября – месячину и отвес тоже стали выдавать не чистым хлебом, а с примесью. Но с примесью очень съедобную, но по преимуществу с картофелем, и только в случае недостатка картофеля – конопляным жмыхом, который, если свеж и не горек, то вкус хлеба не очень портит. Во всем хозяйстве теперь только нам к столу подавали чистый и притом обрушенный ситный хлеб, муку для которого содержали в каде, кладовой под замком, и отпускали ее в кухню для выпечки. Хлеб этот был, конечно, гораздо лучше крестьянского пирога, и мы, дети, это знали. И, евши такой хлеб, чувствовали что-то вроде стыда по тому случаю, что мы присыщались вкусным хлебом и даже кормили им нашу собачку Фидельку, тогда как на деревне дети сосали жмых. В детских сердцах наших как будто раздавался голос Бога, вопрошающего о брате. Пекла наш господский хлеб та птичница Аграфена из однодворок, о которой упоминалось выше, та, которая видела сны и первая запророчила быть голодному году. Она, напоминаю опять, имела право уйти от нас, но жила на положении крепостной, потому что у нее были дети, прижитые с крепостным мужем. И в числе их была та Васенка, которую Бог взял, о чем сейчас и будет предложено, как это случилось. Испеченный Аграфеною ситный хлеб опять принимали от нее по весу, требуя на каждый пуд муки определенное по опыту количество припеку, На что пекари и бабки очень жаловались и находили это требование несправедливым, потому что всякая мука дает свой припек неровно. Но им не верили и усчитывали их на золотники, точно дело шло о золоте. И свой брат, и своя сестра, такие же дворовые и крепостные, поддерживали в господах это недоверие, постоянно донося на пекарок, будто те отнимают тесто от господских хлебов своим детям на лепешке. По таким доносам ключницею делались внезапные обыски. И один раз у птичницы Аграфены, которая имела 4-летнюю дочь Васенку, страдавшую кишкою, действительно нашли шматок теста с ладонь, спрятанный между грязными подушками постели, на которой стонала ее больная дочка. Я помню, как об этом довела девочка, бывшая в выносушках по имени Агашка. И перед матушкой стояли разом эта Агашка и ключница, производившая обыск, и Аграфена, а на столе в виде плечья лежал шматок теста, которое она отняла от барских хлебов и хотела спечь из него лепешку Васенке. Аграфену уличила Анна и Агашка, и Аграфена не отпиралась, а стояла гордая и грубила. А грубость ее выражалась тем, что она очень страшно кляла свою девочку Васенку. Это зашло так далеко, что матушка забыла о деле по существу и начала сердиться на Аграфену за то, что она проклинала дитя. Матушка говорила ей, что она не имеет права так клясть девочку и желать ей смерти. Но Аграфена этому кощунственно не верила и, скребя ногтями свои локти, отвечала: «То еще за право надо, когда я ей родительница? Возьму ее, да и убью. И судиться будешь». «Ну так и что же такое? Тебя не помилуют». «Да и не надобно. И так-то уже у вас надоело». И, проговорив это с дерзостью, Аграфена нетерпеливо повернулась и ушла. Ее не останавливали. Ее однодворчество было для нее все равно, что римское гражданство. Матушка сказала, что ей простили шматок теста и не попрекали ее этим. И тем дело о шматке и господском доме было окончено. Но в птичьей избе, где пекли хлеба, оно продолжалось и окончилось только накануне Николина дня, 5 декабря, когда 4-летняя Васенка была найдена над птичную избою возле трубы в гнездильной плетушке и совершенно закоченевшая. А нашла Васенку опять та же Агашка, которая в этот раз была послана ключницею наверх птичьей избы обобрать покинутых галочьих гнездах забытые подкладухи, каменные яички. Тут Агашка, шаря в полутьме руками под застрехою, нащупала в заиндевевшем хворосте что-то такое, что инстинктивно показалось ей чрезвычайно страшным. Агашка вскрикнула и, не попав на приставную лестницу, свалилась прямо с потолка избы на пол сеней. А когда прибежала в горницу, то заговорила, что на птичной избе под застрехой, в хворостинах, близко к трубе, сидит что-то страшное. Тогда послали наверх взрослую девушку с фонарем, и та нашла там Васенку. Девочка была в одной рубашке и босая, но ножки обвертела хлопочками, которые нашла в выставленном сюда из избы плетеном гнезде, на котором в свое время сидели на яйцах наседки. Васенка подвинула одно из таких гнезд под застреху, уселась на него, а головку прислонилась к заиндевевшим хворостинным решетинам соломенной кровли и так закоченела. Но она еще была жива, и когда ее принесли в избу, она даже как будто бы смотрела, но только глазки у нее были как сонные. Когда ее принесли в избу, то сейчас же прибежали в господский дом сказать об этом случае барыне. Это, разумеется, произвело смятение, в котором всякий по-своему обнаруживал свою находчивость. А так как это произошло в то время, когда мы только отпили утренний чай, и матушка перемывала полоскательницы чайные ложки, посередине которых стоял чайник со спитым чаем и с двумя кусочками сахара, составляющими положение для няни и ключницы, то матушка велела отнести этот чай в птичную и сама поспешила туда же за нею. В общей суматохе проникли туда и мы. Там мы увидели, что наша мать и несколько женщин стояли вокруг Аннушки, которая сидела на скамейке и держала на коленях застывшую девочку. А матушка, нагнувшись к ней, старалась влить Васенке в ротик с ложечки чаю. Стоя близко к самому центру действий, я видел, как матушка достигла, чего хотела. Она влила в ротик Васенке чайную ложечку тепловатого чаю, и девочка этот чай как будто проглотила. Но вдруг на губах у дитяти что-то запенилось, а затем все вылилось вон. А в горлышке что-то щелкнуло и в животике забурчало. Аннушка ослабила руки, которыми держала ребенка, и, вскинув на матушку испуганными глазами, прошептала: «Отходит». Послали как можно скорее принести из матушкина образника плисовую шапочку угодника Митрофания. Но когда стали ее надевать на головку Васенки, увидали, то она уже умерла. Шапочку, однако, все-таки надели, и Анна в этой же шапочке положила девочку на лавку под образ, а возле нее поставили ковшик с водой, чтобы душа ее обмылась. Это для меня было трогательно и занимательно, потому что до этой поры я еще не был при разлучении человеческой души с телом, и я не ожидал, чтобы это происходило так просто. Графены во все это время дома не было. Она ходила на деревню к своей бедной сестре-солдатке, которая тоже умирала. Матушка послала за Графеной, а сама ушла, но я притаился и остался в птичной.